Глава 28. Камила. Одно дело думать и представлять себя в постели с Бессоновым. Совсем другое слышать, что мысли наши сходятся. Мне кажется, я в жизни так резко не краснела. Хотя и не могла видеть себя в зеркало, но я явно чувствовала, что мое лицо пылает. Наверное, я похожа сейчас на вареного рака. Наблюдая мое смущение, Бессонов пытается скрыть улыбку. Чем вызывает злость? Я для него маленькая, неопытная, смешная девчонка. Вот заговорил он о сексе для чего? Чтобы наказать? Ты предлагаешь мне заняться сексом? Голос почти не дрогнул. Спасибо злости, что вытеснило смущение. По взгляду Бессонова можно было понять, что мое предложение его заинтересовало. Воспринял на свой счет. Как бы не так, благодаря тебе я осталась без парня, а поиск нового займет время. Хотя есть у меня на примете один молодой доктор. Провокация чистой воды. Мне просто хотелось смыть выражение превосходства с его лица. Шаг, что нас разделял, не мог спасти от мгновенной кары. Превосходство с его лица исчезло. Только меня это не радовало. Взгляд Лёвы горел таким бешенством, что мне хотелось бежать от него. Только невозможно вырваться из железных тисков, коими стали его пальцы, сжимающие мои плечи. Тянув громко воздух через нос, он холодным голосом процедил. «Заниматься сексом ты будешь только со мной». В его голосе столько уверенности, что я теряюсь. Если раньше я воспринимала его слова как флирт, сейчас стало абсолютно понятно. Бессонов настроен серьезно. Не делай меня убийцей, Ками. Даже находясь в тюрьме, я не позволю никому к тебе приблизиться. Ты только моя. Он стоит и смотрит мне в глаза, а у меня руки леденеют. Он не шутит. Меня пугает его одержимость. Но в то же время я ощущаю незнакомый трепет. Наверное, я дура, но мне доставляет удовольствие осознавать, что Бессонов меня присвоил. Нагло, дерзко, жестко. «Я не твоя, Лёва. Сдаваться сразу я не собираюсь. Привык, что девчонки за ним бегают. Я не буду. Ками, я даю тебе насладиться свободой». Руки на моих плечах расслабляются. Все еще удерживая, он уже не делает мне больно. Привыкай к мысли, что будешь моей. «Он мне, конечно, нравится». Даже больше, чем просто нравится, но терпеть властные замашки я не буду. Ты не думал, что я сначала должна тебя полюбить? Отхожу от него на два шага, его ладони соскальзывают с моих плеч. Лёва позволяет мне отойти. Встаю и закрываю позу. Скрещиваю руки на груди и жду его ответа. Хотя своего потлатого ты не любила, меня полюбишь. С уверенностью злит его непробиваемость. Не знала, что чувства возникают по твоему щелчку пальцев. Я никогда не бросаю пустых обещаний, Ками. На губах легкая улыбка. А теперь иди переодевайся. Я буду ждать тебя возле машины. Он уже принялся расстегивать костюм прямо при мне. Не хочу проверять, есть у него под костюмом что-нибудь или нет. Спешу в раздевалку. Мой папа не позволит тебе встречаться со мной. Кричу, не оборачиваясь. Мне кажется, я нашла прекрасный довод остудить его пыл. Хотя в душе я буду сожалеть, что Лёва отступился от меня. Предоставь мне самому решать вопрос с Маратом. Прилетела мне вдогонку. Я сделала вид, что не услышала. Приятное возбуждение сопровождало меня все время, что я провела в раздевалке. Я радовалась, словно девочка, малолетка, что лучший парень района будет ухаживать за мной. Хотя об ухаживаниях он ничего не говорил. Бессонов стоял у машины. Прислонившись спиной к водительской двери, он курил. С виду Лёва выглядел расслабленным, ноги скрещены, плечи расслаблены, но глубоко затягиваясь, медленно выдыхал сизый дым, будто хотел успокоиться. Меня саму потряхивало от переизбытка эмоций. Боясь выдать свои чувства, я несколько раз глубоко вздохнула, только потом приблизилась к машине. Садись вперед. Будто прочитав мои мысли, а я ведь еще не дошла до задней двери. Ничего не говоря, села на переднее пассажирское сиденье. Закончив курить одну сигарету, Лёва подпалил вторую. Красиво откидывая голову назад, он выпускал дым. Я смотрела на его губы и вспоминала, как они меня целовали. Я не должна об этом думать. Выкинув недокуренную сигарету, он сел в машину, но заводить мотор не собирался. «Поехали на озеро?»